Дождливое лето. Ни тучки нет на небосклоне, но крик петуший — буре весть, и в дальнем колокольном звоне как будто слезы неба есть. Покрыты слегшими травами, не зыблют колоса поля, и, пресыщенная дождями, не верит солнышку земля. Под кровлей влажной и раскрытой печально праздное житье. Серпа с косой давно отбитой, в углу тускнеет лезвие. Конец 50-х годов.